«Магическое истощение, но она восстановится в течение пары недель», — раздался рядом мужской голос. «Я заметила наконец, что все еще в лазарете Алфей, что светило солнце, щебетали птички за стенами, что пахло чистотой и цитрусовыми, что кипела жизнь, и за дверями лазарета ходили, а рядом сидел Майк, очень усталый, сейчас выглядевший на свой возраст. Мы на диване в приемной лазарета, и его большая теплая рука гладила меня по голове, успокаивала, ободряла. «Ты молодец, задала трепку той ведьме, и нас оперативно переправила сюда. Он видел? Не помню, я сейчас вообще мало что помню. Я не соображала, что делаю», — прошептала хрипло. Горло соднило, руки дрожали, и я бестолково уставилась на них, пытаясь осмыслить произошедшее за последний час, дольше. «Как давно? Я слышала ваши с Ванессой дыхание, но не Блум. У меня сорвало крышу, я хотела только уничтожить Айси, не дать ей уйти живой, не появись те маги, я бы так и не пришла в себя. Я паршивая подруга, я тебе как сестра. Да, Блум, хреновая из меня вышла бы сестра. На твоем месте я поступил бы точно так же», — мрачно и весомо сказал Майк. Это не звучало обычными словами успокоения или вроде того. Нет, он на полном серьезе мог убить за дочь и за жену. Я не знала, не хотела ничего говорить. Майк тоже молчал, лишь продолжал гладить по голове. Стало немного легче дышать. За дверьми палаты разговаривали медсестра Офелия, Ванесса и Флора. В лазарет влетели Стелла и остальной клуб. Как яркая вспышка, она ворвалась и заполнила собой пространство. И сразу направилась ко мне. «Что с Блум?» — потребовала, смотря со злостью и обвинением. Она готова была порвать меня за Блум, а недавнее обвинение до сих пор эхом отдавалось в голове, уже моим голосом. «Стелла, Блум сейчас у медсестры. Она жива, у нее магическое истощение», — Майк нахмурился. Его голос окреп, стал почти таким же командным, как недавно. Стелла осеклась и даже слегка отступила. «Ну конечно, с отцом подруги ведь разговаривает». Ко мне подошла Тикна, неуверенно присела на диван рядом и с тем же промедлением, словно высчитывая действия, взяла за руку. Немного вернулась чувствительность, и я пошевелила пальцами. Ощущение, будто они из желе, совсем не слушаются. «Миша?» — спросила она. Ее яркие глаза, почти неоновые, вопросительно посмотрели на меня. «Айси напала. Я не успела», — пробормотала. Плечи опустились еще сильнее, словно позвоночник достали. Я практически расплывалась по дивану. Она отобрала силы Блума и сказала, что призовет армию тьмы. Прослушала голосовое в общем чате. «Дальнейшие действия, ведьмы точно эвакуируются». Тикна сильнее сжала ладони и слегка нахмурилась. Я почти могла увидеть вычисления и просчет дальнейших событий в ее голове. Дернула плечом, не зная, что сказать. Гриффин наверняка встанет в позу и заявит, что не боится какой-то ученицы. Даркас, может, слиняет, может, кто-то еще. Поверит ли мадам Аманита, не знаю. Я предупредила, но бежать самой и эвакуировать облачную башню, убеждая всех в реальности опасности, не было сил. Теперь спасение утопающих – дело рук самих утопающих. О, я и Крис отправила сообщение, она сейчас на раскопках. Хорошо бы, если не в Магиксе. А где ты была, когда ведьма напала? Специально оставила Блум одну. Стелла не исчезла и не жаловалась на слух, и не постеснялась влезть в беседу. Она смотрела обвиняюще и с подозрением, и нет, правда переживала за Блум, но еще, возможно, ревновала к тому, что Блум с нашей компанией чаще общается. Копаться в чужих мотивах не хотелось. «Твои обвинения безосновательны», — Тикна ответила холодно и четко, вперевшись взглядом в нее. Мгновенно встала на защиту без расчетов и сомнений. «Стелла, Миша пошла в магазин, она не могла знать, что та бешеная придет», — осуждающе сказал Майк, тоже вставая на мою сторону. Его рука сжала плечо. От защиты стало тошно. «Стелла ведь права. Где я была? Даже если не хотела мешать семейному отдыху, следовало позаботиться о безопасности. Рунные круги установить в доме, дождаться, пока Блум проснется, и с ней сходить. Вдвоем были все шансы отбиться. Но я не подумала, не сделала. Не то что не спасла, даже не помогла. Хватит искать Феникса отпущения, Стелла, лучше предупредить Фарагонду об армии тьмы», — вмешалась и Муза. «Но я знала, знала, ничего не сделала, не предупредила, не подготовилась. Слишком расслабилась, увлеченная праздником и атмосферой. Хотелось разодрать руки и горло, чтобы заглушить крик, рождавшийся в глубине. Девушки, не шумите. Блум в порядке, ее пока нет смысла навещать, она спит. В приемную вышла монументальная алфейская целительница, мадам Офелия, мгновенно оценив обстановку и лишних сейчас посетительниц. Мишель, она поправила очки, от которых веяло магией, и изменилась в лице. Вы, великий дракон, немедленно на осмотр, и пикнуть не успела, как меня утащили в палату с несколькими отделенными ширмами кроватями. На одной лежала бледная Блум, рядом сидела Ванесса, пахло успокоительными травами и зельем. Усадили на кушетку, я не сопротивлялась, ощущая себя тряпичной куклой. Мадам Офелия колдовала надо мной, использовала какие-то приборы, и все больше хмурилась. «Отдыхай», — приказала она, вдруг, на «ты», всучив пузырек с зельем. Я покорно выпила и легла на постель. Шуршала куртка, так и не переоделась. Мадам Офелия что-то заворчала, я уже не расслышала. Веки стали такими тяжелыми, а держать глаза открытыми, просто непосильно. Я заметила лицо Ванессы передо мной. Она помогала раздеться. Захотелось расплакаться. «Простите, я виновата», — прошептала, ощущая бежавшую по щекам горячую влагу. «Ванесса, такая милая чудесная женщина, замечательная мама, как же я виновата перед вами? Будь я умнее, не позволила бы всему этому случиться». «Если бы», — Ванесса мягко улыбнулась, погладила по голове и мягко уложила на кровать. Я не слышала, что она говорит, но тепло рук запомнила. Тепло. Действительно ли Айси призовет армию тьмы? Когда пришло сообщение, Тимми занимался ветроциклами в гараже фонтана. Он посмотрел на него и чуть не отложил, но голосовое, Миша не так часто отправляла их, и сейчас должна быть на земле с Блум. Айси отобрала пламя дракона у Блум, собирается захватить облачную башню и призвать армию тьмы, чтобы захватить Магикс. «Эвакуируйтесь», — голос будто не Мишин, слишком уставший, слишком безэмоциональный. Тимми застыл на секунду, обдумывая. Следом шли сообщения от Даркаса и обещания придушить Мишу, если это дурацкая шутка. Но Тимми понимал, как наверняка понимала и Даркас, не шутка. Сердце забилось быстрее, адреналин побежал по венам, и он бросил инструменты. Не до ветроциклов. Перплексия 16:46. Миша с Блум в Алфее. У Блум истощение. Захлестнули одновременно облегчение и мрачное предчувствие. Он понесся в сторону кабинета Саладина. Айси с силой пламени дракона. Серьезная угроза. Террористка достаточного уровня, чтобы... Кроме того, в случае эвакуации башни в первую очередь пойдут в Красный Фонтан. Он ближе по сети ходов. Даркас 16:56. Айси может контролировать башню. Она могла узнать секрет контроля башни. Миша опасалась, что Айси может украсть гримуаркера из башни, чтобы призвать армию тьмы. Даркас 17:00. Стамира подняла оставшийся преподавательский. Эвакуация началась. Перплексия 17:21. Мадам Офелия осмотрела Мишу. Точного диагноза нет, но речь о магической системе и очаге. Передам твои слова об угрозе директрисе Фарагонде. Тимми уже почти добрался до лифта, когда на него вылетели венценосные с Брендоном и Хилией. Последние выглядели мрачными, а вот первый, весьма энергичным и взбудораженным. Его волосы распушились и почти стояли дыбом, одуванчик фениксов, а глаза сияли. Так выглядела Миша посреди бури, когда ее стихия буквально вливалась в нее и наполняла силой. «Что с Мишей?» Она не отвечает. Почти сразу накинулся Скай, и Тимми скривился. Находит же вечно момент, чтобы написать. Хотя внешний вид и их связь он что-то почувствовал, наверняка сбой в магии Миши дошел. Или не сбой, учитывая эту энергичность. Мысли сейчас были лишними. Кроме того, она в лазарете под присмотром специалистки, Тикна, если что, держит их в курсе. «Хилия, нужно доложить Саладину об эвакуации ведьм сюда. Айси получила пламя дракона и собирается призвать армию тьмы», — проигнорировав Ская, обратился к наиболее здравомыслящему Тимми. Время требовало быстрого реагирования. У него могли быть какие угодно чувства к Хилии, но тот достаточно надежен в такой ситуации, тем более с серьезностью его настроя насчет Даркас. Он помрачнел еще больше и серьезно кивнул. «Пойдем к Саладину, он должен услышать лично», — решил и развернулся к лифту, на ходу набирая что-то в телефоне. Брендон застыл в шоке, а вот Скай зарычал и схватил Тимми за плечо. Он почти бился током. «Как? Да, все-таки у них с Мишей особенная соул-связь. Соберись». «Что с Мишей?» — прорычал Скай. «Селективная внимательность». Действительно ли о ней переживал? Тимми не встречал разумного лицемернее. «Она в лазарете Алфей», — ответил сдержанно он, поправив очки, и сбросил руку с плеча. Поспешил за Хилией, уже готовясь отчитываться перед Саладином и мониторя чат. Чувство нереальности пыталось оплести разум, но, соберись, нужна была ясность рассудка. Не время для эмоций и впечатлений, он должен действовать максимально эффективно, чтобы помочь друзьям. Внезапно мелькнуло, очень не хватает Соры. Она была негласным лидером их команды, более опытная и ответственная, их мозг. Миша была сердцем, вокруг которого они собрались. Как Даркас? Она не отвечает, уточнил Хилия после того, как закончил отсылать сообщение. Сомнительно, что лишь ей одной, скорее всего, предупредил еще кого-то. Отец, полчаса назад написала в общем чате о начале эвакуации, но она онлайн. Вероятно, успевает лишь посмотреть, есть ли новые сообщения, ответил Тимми на автомате. Что будет, если ICD действительно призовет армию тьмы? Не Феникса, а противники, кроме фольклора, но можно оценить силы, которыми они располагали. Скверно. Многие не вернулись с каникул, как у феи и ведьм, так и у них самих. Старшие по практикам, на раскопках в ведомствах, на других планетах. В школах как бы не половина учеников, большинство – новички. С такими держать оборону против вошедшего в страшилки войска – повезет, если Айси идиотка. Но судя по предыдущим выходкам, маньячка, террористка, настоящая головная боль, не идиотка. Хилия рядом улыбнулся, посмотрев на экран. Даркас наконец написала, идут по туннелю, сообщил Хилия, подтверждая догадку. Хорошо, по крайней мере, у Айси не будет заложниц. До кабинета они добрались за рекордное время. Внутри уже ждали недовольные преподаватели. Если это какая-то шутка... Мрачно и многообещающе посмотрел на внука Саладин. На его рабочем столе стоял хрустальный шар на подставке, вероятно, связанный. Иногда Тимми забывал, что их директор маг, а иногда, что директор у них есть. Никаких шуток, ведьмы уже идут по туннелю, обезоруживающе и вежливо улыбнулся Хилия, но лицо его закаменело, а взгляд сделался холоднее. Можете связаться с Фарагандой. Именно у нее в лазарете сейчас свидетели похищения Айси Пламени Великого Дракона и ее обещание призвать армию тьмы, предложил Тимми, втайне надеясь, что Блум и Мишу не будут дергать лишний раз. Они ведь отдыхать должны, раз у них проблемы с магией. Возмутительно. Последний носитель пламени исчез вместе с Домино. Как мы можем, взорвался инструктор Иваа, он вечно легко раздражался, но раньше у Тимми к нему претензий не было. Захотелось огрызнуться в ответ. У этой ICD действительно хватит сил, перебил его профессор Макани. Он работал с предоставленными данными, не сомневаясь в словах двух лучших студентов. По крайней мере, у Тимми точно был кредит доверия, да и Хилию знали. Она принцесса Омеги. Кроме того, ее родители были на стороне трех. Точно имеет какой-то контроль над облачной башней, где хранится гримуар для призыва армии тьмы. С силой великого дракона, точно сможет, отрапортовал Тимми, не стесняясь давать всю информацию, которую они имели по Айси на момент. Многие оказались шокированы. Послужной список и происхождение производили должное впечатление. Теперь-то ее должны были перестать воспринимать как безымянную взорвавшуюся соплячку, по душу которых одного старшего экзорциста послать хватало. Одна связь с тремя здорово меняла взгляд на разумного. Зачастую они были страшнее самого Даркара. Отец рассказывал, тот хоть до личного террора опускался редко, летал выше. Ведьма, которую упустил Скай, скрестил руки на груди Кадатарта, хмурясь. Тимми скривился, кивнул. Да, они могли отдать Айси полиции еще тогда, но Скай упустил ее. Нарочно или нет, Миша верила во второе. Но Миша в принципе была слишком доброй для ведьмы, не наивной, но дающей шансы людям, даже тем, кто, по мнению Тимми, не заслуживал. Да что там, они могли сдать Айси полиции даже куда раньше. В том лесу рядом с белой лошадью, не наложи принцесса Стелла и Скай запрет на огласку. Хрустальный шар на столе ожил, в нем показалось лицо обеспокоенной Фарагонды. Ситуация чрезвычайная, у твоей ученицы украли пламя дракона. Ее друзья уже донесли, ответил Саладин, взяв посох, прислоненный к столу. Его взгляд остановился на шаре. Фарагонда замялась, явно опешив от осведомленности, а после скорбно кивнула. Тимми был не очень рад, что директор упомянул Блум, даже если и не назвал имени. Впрочем, в любом случае будет сложно утаить, что младшая принцесса Домино жива. Со мной связалась Гриффин. Облачная башня отрезана от мира, ведьмы двигаются к тебе, сказала Фарагонда ровно, казалось, она вообще не волновалась, даже если хмурилась. Команда света и не в таких ситуациях бывала, Верно, только возраст у всех не тот, да и они наверняка тянули на себе бремя из застарелых ран и проклятий. Что насчет полиции? Спросил Саладин деловито. Не отправляла. Светлый камень молчит, но ты и сам знаешь, как им сложно реагировать на запросы извне, вздохнула устало Фарагонда. Да, храм может летать сейчас где угодно, а не над озером Раккалучи. Если они в диких землях, ответ в ближайшие сутки или двое можно и не ждать. Свяжись с полицией. Я встречу Гриффина и ее учениц. Саладин решительно встал с кресла, вероятно, ощутив пересечение магических границ фонтана, Тимми подобрался. Фарагонда кивнула, и хрустальный шар снова затянула белое марево. Макани и Ваа, проведите инструктаж среди учеников. Мы объявляем боевую тревогу. Кадатарта, размещение ведьм. Леандр, попробуй связаться с храмом с нашей стороны. Раздав указания, директор вышел из-за стола, смерил внимательным взглядом Хилию и Тимми, а после усмехнулся и махнул им рукой, чтобы они следовали за ним. Спорить они не стали, да и Тимми знал, что Хилия в любом случае пойдет встречать ведьм. Среди них Даркас. Длинный коридор под фонтаном оканчивался тупиком, но взмах посоха и короткое заклинание на незнакомом языке, и в стене проступили двустворчатые двери. Со скрипом и осыпавшейся пылью отворились. Вдалеке виднелись магические сферы и раздавался звук множества шагов. Первым вышел огромный желтоватый огр, Кнут. Миша рассказывала, и Тимми легко узнал его, даже если видел впервые. С облачной башней был связан лишь один, да и очки выдавали. У него была сумка, перекинутая через плечо. В больших руках он бережно нес старушку. Рядом шла Гриффин, бросая на ту злобные взгляды. «Приветствую ведьм облачной башни в красном фонтане», — официально объявил Саладин, сложив одну руку за спину, а другой удерживая посох. Гриффин усмехнулась, подойдя к нему. Огр последовал за ней, бережно неся свою ношу. Ведьмы выглядели растерянными, но молчали, следуя за преподавателями и директрисой. «Даркас, рад видеть тебя даже в таких обстоятельствах», — улыбнулся искренне Хилия, немного расслабившись, когда заметил ее. Подошедшая подруга выглядела нормально, разве что немного бледно и напряженно. «Не скажу того же, я бы предпочла встречу в других обстоятельствах», — проворчала, но голос выдавал долю волнения, услышали бы только хорошо ее изучившие. Тимми глянул вопросительно на Даркас, но она покачала головой. «Новостей по Мише нет, вот фениксова пташка», — додумалась-таки барьер поставить. Каркающе рассмеялась старуха и щелкнула пальцами с сильно выделявшимися суставами. Что интереснее, Гриффин и Саладин одновременно вздрогнули и нахмурились. «Это Стамира», — пояснила для них Даркас. Он знал от Миши об этой профессорке, некромантке. Та, что говорит, похоже, Айси отрезала Магикса от остальных планет. Действительно, додумалась же, прошипела, сжимая кулаки. Хилия шагнул к ней, мягко взяв за руку, спокойно и уверенно посмотрел, будто обещая, что они справятся, но вслух, однако, ничего не сказал. Даркас руки из его не вырвала, и Тимми тактично отвернулся, поправляя очки. Значит, связи с другими планетами лишили. Быстро же освоилась с украденной силой. Ждать ли в ближайшие часы армию тьмы? Я хочу забрать Мишу сюда. Ей нечего делать у фей, пробурчала тихо Даркас. И она была права, абсолютно права. Ситуация будет обостряться, и если Миша будет в одиночестве в школе фей, конечно, Блум и Тикна встанут на ее сторону, да и Палладиум к ней хорошо относился, как бы подозрителен ни был, свидание, но это не спасет от сплетен и шепотков в спину. Их Миша сильная, но слишком добрая и ни разу не глухая. Инея и снег вихрем окутали комнату, взорвались по пространству, все покрыв тонкой корочкой. Айси закричала, врываясь в одну из тайных комнат башни и круша попадавшиеся под руку, под феникс, здоровую. Другая была скована льдом, чтобы не тревожить перелом. Перелом, феникса в пепел. Как вшивая слабачка вообще смогла? У Айси было пламя дракона. Она сильнее. Я не до конца усвоила силу только поэтому, яростно шипела она, падая в кресло и растекаясь по нему. Тело ломило, и мышцы до сих пор дергались спазмами. В голове не укладывалось. Шавка действительно смогла нанести вред. Конечно же, просто потому, что Айси не овладела до конца пламенем, а Сторми была на эмоциях, ничего более. Негативные эмоции – отличная подпитка для заклинаний, не более, не более. Тревога не отпускала. Перед внутренним взором все еще всплывали светящиеся голубые глаза и яростный оскал. Пуделек Мими выглядела озверевшей сукой, готовая рвать за хозяйку. Подумать только, Какая преданность какой-то беспомощной фике. Нос защипало от боли. Кровь стягивала кожу на лице. Айси досадливо закрыла глаза. Все шло по плану, пока не влезла Сторми. Живот до сих пор болел от кулака. Шустрая до безобразия. Она не должна была быть такой, но как демон вселился. Рычание, сияние молний, их треск. Все превратилось в рваные вспышки. И даже отброшенная в стену, пошедшую глубокими трещинами, она отряхнулась, как псина от воды, и снова ринулась в бой. Магия давила так, что становилось тяжело дышать. Не должна соплячка обладать давящей силой, желанием убить. Не эта мягкотелая дура. Да даже ее покров поплыл и изменился. Какой-то вишневый недокупальник и что-то ядовито-розово-полупрозрачное. Смех один и только, фики, и то могут что поприличнее выбрать. Что за дурацкий покров? И выкинутая на улицу, в снег, в ее стихию, эта дрянь вывернула погоду себе в угоду. Как, Айси коснулась распушенных волос. Дрожь по телу была остаточным от молний. Точно от молний, не могла она испугаться какой-то третьесортной. Допустим, все же второсортной ведьмы. В ушах рычал гром над головой и звенели стекла в окнах. Молнии били и трещали фантомными укусами по телу. Рука и нос совсем не фантомно болели. Айси представить не могла, что все так обернется, но эти раны не важны. Досадны, болезненны, но цели она достигла. Пламя дракона у нее, облачная башня, благодаря трем древним, тоже в ее руках, осталось забрать гримуаркера и призвать армию тьмы. Ничего сверхсложного, нужно лишь немного залезать раны. Да, Айси покажет всем, что значит недооценивать ее. Она не сбежала с земли, она отступила, получив желаемое, да и сталкиваться с неизвестной четверкой, еще не до конца усвоив пламя, она же не полная идиотка, кидающаяся на превосходящего в силе противника, как Сторми. Приведя себя в порядок и воспользовавшись несколькими зельями, чтобы избавиться от ран, Айси раздраженно посмотрела на руку. Кость срослась, но оставалась чрезмерно хрупкой. Неважно, ей не придется больше сражаться руками. Но тонкая корочка льда все равно проползла от кончиков пальцев до локтя. Сила плескалась в теле, вакуум тихо гудел, и Айси вытащила его наружу. «Посмотри внимательно, мама, твоя корона уже моя, и я получила то, что не смогли получить даже так почитаемые тобой старухи». Айси оскалилась, смотря в холодные глаза матери, в глаза ее головы, все еще застывшие во льду. Радужные блики искрились на острых гранях короны. Айси коснулась их и не ощутила ни холода, ни жара, как если бы коснулась обычного стекла. Да, она теперь достойна. Но станет ли она надевать корону? Она же не идиотка. Айси презрительно фыркнула и поднесла вакуум к короне. Сторми могла быть полной идиоткой, но некоторые ее действия приводили к интересным результатам. Вакуум способен поглощать артефакты, а корона – артефакты весьма проклятые стараниями дрожайшей матери. Не могло уничтожение народа и целой планеты не вернуться откатом по правящей семье, но хитрый трюк помог матери ослабить или изолировать проклятие. Айси не менее хитра. Она поглотит вакуумом корону, без необходимости надевать ее, чтобы получить больше сил. Проклятие не коснется ее, но станет еще одним источником сил в дополнение к уже отобранным у никчемной принцессы домино пламени и магии, заключенной в самой короне. Гриффин гордилась бы, будь она, конечно, умнее. Айси не терпелось впечатать директрису в стену и показать, что время старой перечницы прошло. С хищным оскалом Айси открыла проход в стене и смело шагнула в коридор башни, деформировавшийся и формировавшийся обратно согласно малейшему желанию. Такого контроля и у Гриффин не было. Кто той передал бы истинное имя облачной башни? Жалкая перебежчица на сторону света только и могла, что накладывать подчиняющиеся заклинания на сердце и ассимилироваться с ним, чтобы то принимало ее за часть системы. Жалкая неудачница. Цокот каблуков разносился по коридорам. Она гордо шла, касаясь стены кончиками пальцев, и по той ползли иневые узоры. Острые копья формировались из льда на потолке, издавая тонкий перезвон, когда их касались сквозняки. Да, теперь она здесь хозяйка. Полноправная властительница. Она изменит здесь все согласно своему вкусу, не только внешний облик, но и порядки. Любую, кто не согласится, будет ожидать комфортабельная тюрьма на нижних этажах. Какой же сладкий триумф, омраченный лишь отсутствием свидетелей. Айси слегка нахмурилась. Идеальный план давал трещину за трещиной, и если Сторми была неожиданно ожидаемой напастью, вечно вносящей коррективы в любой план Айси, то что означало запустение в башне? Да, каникулы, но не все разъезжаются по домам, да и многие должны были уже вернуться к Фениксу. Учителя уж точно должны быть здесь, директриса. Но облачная башня будто разом вымерла. Айси направилась в столовую. Время ужина, но и здесь не было. Тебе здесь не рады, наследница Белладонны, кровь Омеги, прохрипел неприятный мужской голос. Айси резко обернулась и вскинула бровь. Это кто еще посмел так нагло с ней разговаривать? Так пренебрежительно. Зомби, уборщик кабинета дряхлой Стамеры. Айси расхохоталась, идеальная акустика столовой подхватила ее хохот и усилила его, извратив в жуткое эхо. Как и должна была. И что ты сделаешь? Развалишься передо мной на части, когда я поставлю тебя на колени. Иронично осведомилась она, махнула рукой в сторону зомби, и того прошили огромные льдины. Он отступил на шаг назад. Одна из льдин застряла прямо в его грудине. Закапала черная вязкая кровь. Стамира отдала приказ достойно встретить гостью. В традициях дома Хель, продолжил хрипеть и булькать зомби. Во впалых глазницах отразился голубой мертвый огонь, от которого невольно бежали мурашки по коже. Айси не боялась, конечно, нет. Но что-то потустороннее, что-то из-за грани смотрело через мертвую тварь. Она раздосадованно цокнула языком и направила метель в зомби. Тот покрылся коркой льда, не в силах больше пошевелиться. Пламя в глазах потухло, а разговоров-то было. Айси фыркнула, презрительно посмотрев на кусок мяса во льду. И этим ее пытались напугать. Кровь Омеги, наследница Белладонны, принцесса без царства, гостеприимство Хель. Госпожа передала наилучшие пожелания. Ограничение совета Магикса исключительно гостеприимство в башне. Шепчущие бесформенные голоса возникли во тьме за дверьми. Нельзя было определить, мужские они или женские. Темнота колыхалась и начала проступать человеческими силуэтами, тенями, лишь отдаленно напоминавшими людей. На лицах теней, в их глазах, загорались голубые мертвые огни. Примечание к части. Маховик событий раскручивается, информацию вам вкидываю дозированно и жду теорий. Может быть, выпущу интерлюдию от лица Черного Круга, первую версию Кия и Лейт уже забраковали. Мишина абонемент тотального комфортинга от друзей. 79 277 579 027 Сбер. 61 глава. Гости иного мира. Примечание к части. Спасибо большое за отзывы. Было очень приятно получить столько подробных отзывов. Маховик событий раскручивается, Айси оказалась куда коварнее канонной, да и вы сами в курсе ее неуемных амбиций. Тошно, душно, жарко. Пижама липла к вспотевшей коже, волосы, к лицу. Сон отпустил, немилосердно выплюнул в мир мысли и реальности, падавшие на голову мигренью от осознания творившегося. Просто творившегося. Алфи ощущалась отвратительно. Даже если самое отвратительное здесь, я, искать оправданий не хотелось. Мысли лениво подгрызали остатки совести и веры в себя. Не хотелось и открывать глаза, но лежать дальше, разъедаемой духотой и собственным ядом, тоже. Впрочем, в лазарете Алфея не то чтобы было возможно многое разглядеть. Царил полумрак, развиваемый лишь светом дисплея телефона, в который смотрела Блум. Сердце невольно сжалось, когда увидела ее. Первой реакцией была задавленная в зародыше. Движение лишь привлекло бы внимание, неуместная, детская попытка спрятаться под подушку. Даркоровы тапочки. Мне крышу снесло, как только я подумала, что Блум не дышит, и она действительно стала очень дорога. Подруга, почти семья, которую я не смогла защитить. Теперь я понимала ссору, способную убить за близких. Голубые глаза скользнули по мне, притворяться спящей поздно. Лицо Блум озарилось улыбкой. Она поспешно отбросила телефон и кинулась ко мне, шлепая босыми ступнями по полу. Шустро, неизбежно, запрыгнула на кровать, заключая в объятия. Стало одновременно легче и более тошно. «Миша, я так переживала за тебя, и Даркас, и Тимми, и Тикна, и родители», — воскликнула она, сжимая еще крепче. Я тихо крякнула и попыталась выпутаться из-под одеяла и из схватки, но в итоге смогла освободить лишь руку и похлопать ее по спине. Даркас и другие ведьмы сейчас в красном фонтане, на всем Магиксе отрезана связь, а еще Айси начала уничтожать порты. Армию тьмы еще не призвала или, по крайней мере, не отправляла никуда, но порты теперь айсберги, рассказывала она торопливо, как будто спешила до того, как я перебью или потеряю интерес, но я только слушала, содрогаясь внутри. В мультике понадобились три ведьмы и сила Блум, чтобы призвать армию, здесь же Айси была настолько сильна, чтобы провернуть в одиночку, Страшнее всего, впрочем, было наличие у Эйси мозгов. Амбиций, да, но и мозгов, вопреки тому, какая она все-таки идиотка. Сходу предприняла достаточно разумные шаги. Захватила идеальную для ведьмы базу, облачную башню, обеспечила блокаду всей планете, что не так уж сложно. На Магиксе магия была распределена неравномерно, крупных портов меньше двух десятков, а поменьше не обеспечивали возможности безопасного перемещения на планеты. На личной силе такое провернуть с любой точки сложно, это вон у Блума и у меня прорва энергии. Мысли пугали, но отвлекали мало. Я тихо вздохнула, уткнувшись лицом в плечо Блум. Ее тепло и запах успокаивали, ее дыхание успокаивало. «Прости меня, я виновата», тихо и искренне прошептала, ощущая, как скребется вина по сердцу. «Я знала, что Эйси захочет отобрать твою силу, но слишком расслабилась и...» Блум неожиданно оттолкнула меня, я и пискнуть не успела, как она немного болезненно хлопнула ладонями по щекам и сжала лицо, губы немного сложились в бантик от силы. Голубые глаза смотрели на меня с возмущением и огненным негодованием, казалось, вот-вот засветится. «Не говори чепухи, это вина только Эйси, кроме того, ты же не могла караулить меня 24 часа в сутки». Так или иначе Эйси бы подловила меня, ты бы на это никак не повлияла. Привела разумные доводы Блум, беспощадно разминая лицо, мешая и слово вставить в пылкую речь. Тебя послушать, так это вина вообще всех. Об Эйси не только ты знала, как и о ее амбициях. Тогда, получается, виновата и я, и наши друзья, и директора. Она нахмурилась, продолжая распаляться. Насчет директоров я даже спорить не хотела, однако... Помимо присваивания себе вины за случившееся, меня преследовала и другая мысль. Я чуть не разнесла целый квартал. Люди могли пострадать, прошептала еще тише, смутно вспоминая. Я кидалась на Эйси яростно и безжалостно, не обращая внимания на мир вокруг, и если бы тот маг один из круга, да, не налетел бы на меня, что могло бы произойти? Мы сражались с Эйси в спальном районе обычного города. Тут уже и Блум нахмурилась. Хватка на лице стала мягче. С ее губ сорвался тяжелый вздох. «Но не пострадали же, верно? Не говорю, что все в порядке и ничего страшного не случилось, но давай работать с данными, что есть». Неожиданно разумно и по-взрослому предложила она. Я почти слышала в ее словах мнение Майка, и это вызвало грустный смешок. Отчасти подход был правильным в ситуации, когда в любой момент на головы могла обрушиться армия тьмы. Дверь тихо скрипнула, я услышала приближающиеся шаги задолго до открытия, но обратила внимание только сейчас, стоило ли поступать наоборот, но это Алфея. Тикна в повседневной одежде мрачно посмотрела на нас, под ее глазами виднелись круги, вокруг бледной руки крутились полупрозрачные экраны и какие-то графики. «Рада видеть тебя в сознании, Миша», — сухо сказала она, но сомневаться в заявлении не приходилось, я даже слегка улыбнулась, польщенная. Мы с Палладиумом, феи телепортации с третьего курса и пикси-порталов определили, что Эйси сделала с портами. Это не просто блокировка, прошла в лазарет и села на стул рядом. Блум поудобнее устроилась у меня под боком, спустив ноги с кровати. Место назначения перенастроено на Омегу. Лед будет самоподдерживаться без траты ее сил. Высока вероятность, что при попытке сломать лед или телепортироваться из Магикса сей часть телепортацию скорректирует туда же. Новости оказались еще сквернее. И самое страшное, Эйси ведь реально могла подобное учудить. Она была сильной и умной ведьмой, ярко вспомнилось, какие книги она брала в библиотеке, как телепортировала меня в дикие земли, еще и принцесса Омеги, той самой, куда принято в последние годы отправлять преступников, начиная с Валтора. У Эйси была связь с этой планетой, знания, а теперь еще и сила для воплощения подобной ловушки. Мы у нее под колпаком, и Пикси. Пикси перебрались в Алфею. «Как долго я спала?» – спросила я. «В каноне они в первом сезоне не появлялись, хотя чего уж там. Эта реальность с мультиком соотносится через одно место. Один из портов был рядом с их поселением, к тому же изменение магического фона сильно задело, приняли решение укрыться в Алфее. В поселении осталась только их глава, Нимфея, чтобы присматривать за древом жизни», – отрапортовала Тикна и вывела на одном из экранов застывший таймер. «Ты спала 13 часов 15 минут, меньше суток, уже почти рассвет», — перевела Блум на более человеческий язык, лучше сориентировав по времени. «Я бы и ответ Тикны поняла, но в другой ситуации, сейчас я едва могла вспомнить, во сколько отрубилась. А во сколько? Даркас пишет, что ты должна перебраться в Красный Фонтан», — сказала Тикна, убирая окно с таймером и открывая другой экран, в котором легко узнавался дизайн Лара. «Я даже заметила аватарку Даркас, пусть и отзеркаленную, с моей-то точки зрения. С чего это вдруг?» «Мадам Офелия сказала, что Мише нужен покой», — возмутилась Блум, мгновенно стиснув меня в объятиях, будто я прямо сейчас порывалась куда-то бежать. Тикна смерила подругу уставшим взглядом. «Очевидно, последние сутки выдались суматошными, да и совместная работа с Палладиумом, третьей курсницей и пикси-порталов явно накинули нагрузки. По моим прогнозам, покой в Алфее для ведьмы маловероятен», — заметила Тикна, «и я бы даже заподозрила ее в сарказме, если бы не сверхлогичность заявления. Кроме того, что у феи априори неприязнь и недоверие к ведьмам, в этом году выдался очень постыдный бал, так еще и происходящее в Магиксе, дело рук ведьм, ведьмы, и другая ведьма в лазарете Алфеи при таких вводных, бельмо на глазу. Мне ведь реально могут милые окрыленные устроить темную, и я прямо-таки вижу Стеллу в первых рядах инквизиторского рейда. Солярика все-таки, спасибо, что не Сераклиона. У тех с феями проблемы, а не только с ведьмами, баланс магии, все дела». Блум нахмурилась, но крыть ей было нечем, и сама понимала нюансы. Я вздохнула, похлопав ее по руке, не пытаясь отстранить от себя, бесполезно. Выходило как-то мегаскверно, типа, и раньше жизнь не сахар была, не светили радуга и безоблачное будущее, но прямо сейчас не было и мысли, как выбираться из такого дерьма. Только при всем этом странно, что волнения как такового не было. То есть я резко успокоилась, не в смысле уверенности, что все будет хорошо, нет, просто как будто силы переживать закончились, самобичевание доживало все, что было в душе, и стало как-то даже индифферентно. «Что с вердиктом мадам Офелии? Ты как?» Я сосредоточилась на настоящем и запоздало вспомнила, что Блум так-то пострадала. Наша драконья принцесса была такой энергичной и подвижной, что я действительно позабыла, что нападение Эйси не просто случилось, но и должно было оставить отпечаток. Правда, самой Блум будто тоже сказать забыли. Ее глаза удивленно посмотрели на меня, она отпустила мои плечи и сама пожала плечами, разводя руками. «Нормально, мадам Офелия сказала, что у меня магическое истощение и для восстановления сил потребуется много времени, но Фарагонда уже заходила на поговорить. Мол, может нас на домино отправить, чтобы я в сокровищнице поискала способ магию восстановить экстренно». Она скривилась так, будто говорила о чем-то крайне мерзком и неприятном, и очевидно, что эта реакция вовсе не на домино. Что поделать, Фарагонда себя полностью дискредитировала в ее глазах. Предложение поступило 8 часов назад, до того, как Эйси вмешалась в работу портов. Профессор Палладиум уже подтвердил, что даже через комнату симуляции подобное перемещение будет крайне рискованным. Шанс успешного колеблется в районе 40%, внесла коррективы более осведомленная Тикна, и я задумалась, как оно было в мультике. Может, там нашлось бы что-то полезное, но нет, в голову лезли разрушенный дворец, Дафна, которая вручает Блум корону, и какой-то флешбэк, что Дафна выносит Блум из дворца на землю. Хотя мы уже знали, что Дафна это не проворачивала лично, в бестелесной форме она не смогла бы взять младенца на руки, да и лорд Бартилби уже сказал, что помог эвакуировать нашу принцессу. Засада, короче. А если это как там ваша конвергенция фейская? Напрягла я память, пытаясь вспомнить особенность фей. Не то чтобы ведьмы не могли в конвергенцию, но это было, как цитировала Крис, скорее запрещено, чем разрешено. Как же, конвергенция у ведьм, пережиток прошлого со времен шабаша и ковинов, ныне Гриффин пропагандирует индивидуализм, ну а полиция просто немногочисленные ковины под контролем держит и шабаши не разрешает проводить. Тьфу, блин. Мадам Офелия сказала, что попытка влить в меня чужую магию может закончиться так себе результатом, не хочу перечислять все побочки, которыми мне угрожали. Блум слегка поежилась и покачала головой, а я понятливо кивнула. Ну да, это мне с Гептомироном вся энергия шла на пользу, всасывалась и преобразовывалась только так. Нырнуть в озеро Ратколучи в гости к сестрице, предложила я другой вариант. Вдруг магия Дафны могла что-то сделать, должна же от нимфы быть польза, Даркар подери. Но по ироничному взгляду Блум я понимала, как идея выглядит в ее глазах, и не могла обвинить ее в предвзятости. Предложение правда звучало так себе, если учесть все, что мы уже знали про Дафну. В мультике она была мудрой наставницей и помощницей, а у нас как обычно все пошло по одному месту. То ли принцесса не та, то ли мы не заслужили кусочка ее мудрости. Переход на новую магическую ступень, озвучила другое предложение Тикна, обратив на себя взгляды, смахнула голографические экраны и вывела две полупрозрачные фигуры фей. Одна была в обычной трансформации, а на второй фигуре присутствовали брошь, сумочка и летающая рядом пикси. За базовой трансформацией чаще всего следует чермикс, если исключить различные аномалии. Для чермикса требуется определенный магический и психологический уровень, чаще всего его получают феи, которые смогли добиться эмоциональной зрелости после стресса и преодоления себя. Связь с пикси опциональна, но в большинстве случаев ускоряет получение. «Я эмоционально зрелая», — фыркнула Блум, скрестив руки на груди и внимательно рассматривая фигурку с чермиксом. «Кроме того, нас не подпускают к пикси. Ну, кроме тебя и той феи. В силу моего происхождения создание эмоциональной и магической связи с пикси стремится к очень низким значениям, поэтому работа с пикси-порталов не предполагала риска создания уз. Что касается третьей курсницы Махиалани, у нее уже есть узы с силки Сандроса», ответила развернута Тикна, открещиваясь от связи. Забавно даже, что пикси не давали пообщаться с феями, но, наверное, в текущей ситуации реально не следовало создавать узы. Звучит как чисто окрыленные заморочки, не мне в это лезть, хотя, любопытно. Может, поискать информацию, когда-нибудь потом, когда, а не превращаюсь ли я в Крис? Иными словами, чермикс в сжатые сроки я не получу, до домино не добраться, а естественное восстановление сил займет много времени. Еще варианты: у ведьм есть какие-нибудь жертвоприношения для восстановления сил? Начала ерничать Блум, и я ущипнула ее за бок, чтобы не устраивала тут цирк. Да, Айси уже такое с тобой провернула, невесело пошутила, вновь ощущая разлившуюся по языку горечь. Блум хикнула от смеха, но тоже невеселого, и разговор затух. Куда ни кинь, всюду клин. Ни один из вариантов не выглядел осуществимым. И правда, с Магикса не выбраться, отдав на толку ноль, чермикс по щелчку не получить. Почему мы вообще должны переживать о противостоянии Айси? Я-то понимала, что в мультике все сражались против Трикс. Там не было, чтобы взрослые героически взяли на себя сражение и защиту учеников. Очевидно, что не стоит ожидать и в реальности, хотя и по другим причинам. Айси отхапала кучу силы, отрезала Магикса от других планет, и как-то выходило, что помощи ждать неоткуда, а директора не внушали доверия. Именно поэтому вопрос сил Блум встал остро. Она одна из мощнейших фей, даже если владеет только базой, и в такой ситуации остаться без магии опасно. Неожиданно Блум зевнула, да и Тикна выглядела так, словно отдых не помешал бы. Под рукой не было любимых Эйнерзелиев, да и сама я ощутила опустошенность. Не сказать, что заверения Блум успокоили совесть, но терзания окончательно уползли на задний план сознания, вытесненные реальной угрозой. Давайте отдохнем. Айси может организовать нападение в любой момент, и ее не будет волновать, выспались мы или нет, предложила я. Спорить со мной не стали, Блум потрепала по волосам и пошлепала в сторону своей кровати. Тикна просто кивнула и снова свернула экраны, поднимаясь со стула. Я приду через 6 часов, сказала она, выходя из палаты. Что же, можно сказать, будильник заведен. Я думала, что не усну, но стоило вновь коснуться головой подушки, как меня вырубило. Запоздалая мысль мелькнула в угасающем сознании. Свой диагноз я так и не узнала. Изнутри, из самой глубины подсознания окатило прохладное омерзение, как если бы что-то холодное и отвратительное скользнуло по коже. Боль прострелила голову, заставила поморщиться, сердце заполошно забилось. Пришлось сглотнуть ставшую вязкой слюну. Умиротворение больничной палаты сменилось тревогой, я подскочила, с трудом разлепив глаза. Мысли заполошно скакали друг через друга, впечатления перемешались. Через распахнутое окно, колыхая полупрозрачную тюль, ветер нес смрадную, тухлую, чужеродную магию. Бросал в лицо, как комок грязи, который ни оттереть и не смыть. Мир дрожал в агонии, отторгая эту магию, но она вгрызалась в него снова и снова, беспощадно и неумолимо, неотступно. Ветер принес и голоса. Как-то зябко стало. Смотрите, тучи собираются. Но в прогнозе не было дождя, я не могла ошибиться. У меня дурное предчувствие. Природа встревожена. Феи во дворе, куда выходили окна лазарета, встревоженно всматривались в небо, и собиравшиеся в нем тучи впервые не вдыхали силы и не отзывались трепетом восторга в груди. Небо заволокла пелена, скрыв утреннее солнце. Холодные вспышки молнии несли чужеродную, и вместе с тем знакомую энергию. Я дернулась к окну и рухнула на колени с постели. Боль прошила тело от коленных чашечек до позвоночника. Зарычала, нервно и напряженно смотря на небо. Это не моя стихия. Вязкие черные капли окропляли землю одна за другой. Запах тухлятины усилился. Меня затошнило. Феи с брезгливыми фразами и криками бросились под крышу школы, скрываясь от странного. Инстинктивно чувствовали темную магию и стремились избежать ее. Капли не впитывались в землю, копошились червями, падали друг на друга и копошились снова, уже общей живой массой, быстро разраставшейся, ковром двигавшейся по земле, к стенам. Отдельные черви с лапками цеплялись за обувь и одежду. Я сжала подоконник пальцами, с глухой яростью смотря на противоестественных тварей. Они выглядели так тошнотворно, как никогда ни одно живое, или мертвое, существо не смогло бы. Отвращение на уровне подсознания, четкое понимание чужеродности. Армия тьмы, Блум тоже почти рычала, ее глаза сияли, но от нее почти не веяло магией. Она еще не восстановилась, но что-то драконье в ней отчаянно желало выжечь твари из мира. Я ее понимала, даже не обладая подобной связью с великим драконом. «Закрой окно и ни за что не открывай», — сказала, перелезая через подоконник на улицу. Магия искрами побежала по коже, щекоча ее, и больничная пижама поплыла. «Что за вуаль? У тебя новый костюмчик?» — фыркнула Блум. Но я показала ей язык и захлопнула створки перед носом, вынудив списком отпрыгнуть, чтобы не прищемить нос. «Разберемся со сменой покрова позже». «Ведьма», одна из бежавших от дождя фей, удивленно посмотрела на меня, но в голосе зазвучало сомнение. Она посмотрела мне за спину, вероятно, ища у меня крылья. «Пф», я с яростью и отвращением затоптала червей. Они с писком и чавканьем смялись под подошвой сапог с щитками на голени. «Скройся в здании, это армия тьмы», — посоветовала отрывисто. Голос все еще хрипел, хотя горло уже не так соднило. Мозг начал соображать, выплывая из сонливости и апатии. «Верно, это армия тьмы, а насекомые будут собираться в неубиваемых тварей». «Правда ли неубиваемых?» Молнии сорвались с пальцев и вгрызлись в копошившуюся массу, но безглазые насекомые просто с писком разлетелись в стороны, быстро потонув среди тел сородичей. Прогалины, появившиеся в живом ковре, затянулись, как ни в чем не бывало. Ветер лишь слегка отталкивал их и подбрасывал в воздух. Обычные атаки не сработают. Получилось бы выжечь их солнечным фонарем, как монстров Даркера на домино. Но артефакта сейчас нет. Я взлетела в небо, чтобы твари не заползли по ногам. Шаровые молнии срывались с рук так легко, словно магия на их создание вовсе не тратилась. Только вот урон не проходил, я замедляла формирование червей в более крупные фигуры, но и только. Они разлетались, прежде чем вновь поползти и начать собираться в солдат. Какие еще были варианты? Магия на них не особо действует, фыркнула саркастично фея, взлетевшая рядом. В упрямом стервозном личике я легко узнала знакомую с болот, даже имя вспомнила, Амарил. Она брезгливо кривилась и поджимала губы, со сложенных вместе ладоней срывались сиявшие золотистым светом сферы, опаляли землю и червей. Те начинали шевелиться медленнее и ленивее, но по-прежнему шевелились. «На них не действует наша магия», — поправила я Амарил, прокручивая варианты в голове. «От магии солнца или звезд, не знаю уж конкретно, что за магия у нее, твари определенно получали больше урон, чем от моих молний. Нет, солнечный фонарь точно бы пригодился. Однако были в арсенале и кое-что еще», — я нахмурилась, припоминая заклинание экзорцизма с домино. «Перегнать магию в природную, сформировать в голове образы и направить по воображаемым кругам магию, напитывая общий узор. Темные наручи с щитками на руках засветились золотыми узорами, как фонарь, направлять магию стало чуть легче. Артефакт впитался вакуумом, неважно, не отвлекаться от сотворения заклинания. Впервые теорию применяю на практике. Свет пробился отдельными лучами под живым ковром, твари начали набухать, прежде чем фейерверком разлететься вокруг, уже в воздухе обращаясь в черный пепел. «Мадам Аманита, госпожа Каракурт, гордитесь!» Амарил по-девчачьи пискнула от брезгливости и взлетела повыше, но ее глаза загорелись интересом, когда она заметила эффект. «Это ты что такое сделала, ведьма?» — спросила она без агрессии или неприязни, скорее с любопытством. К нам почти сразу подлетела Тикна. Вокруг нее витало несколько экранов, явно уже просканировала и твари, и мою магию. Смею выдвинуть гипотезу, что это заклинание экзорцизма. Армия тьмы не является порождением нашей Вселенной, они – призванные сущности другого слоя реальности, потому обычные магические и физические атаки неэффективны для противодействия, выдала анализ она. Внизу вспыхнуло в нескольких местах сразу, Палладиум создал сияющую линию вдоль школы, отодвигая массу подальше от окон и дверей. Ему помогали Гризильда и Уизгис, последнего легко узнать. В реальности он был таким же низкорослым, в зеленом костюмчике. Да, экзорцизм и аморил, понятно, чего текна тут, но почему ты единственная среди фей лезешь в битву? Я удивилась, поняв, что сейчас в небе над двором только мы. Аморил мгновенно скрестила руки на груди, вздернув подбородок, будто защищаясь от нападки. Не люблю чувствовать себя загнанной в угол, тем более мерзостью вроде этой, сказала брезгливо, но звучало не слишком убедительно. Может, было что-то еще, но не до этого. Девушки, возвращайтесь немедленно. Миша, сможешь повторить атаку? К нам взлетел Палладиум. Вокруг его запястья крутилось несколько золотистых кругов, и он снова создал несколько сфер по двору, дополнительно отталкивая порождение подальше от здания. Аморил явно захотела поспорить, но Тикна схватила ее за плечо и потащила в сторону Гризильды и Уизгиса. Не до споров с теми, кто более опытен и явно знает, как строить оборону. «Попробую», — серьезно кивнула, концентрируясь на недавнем успехе. Удивительно, что в критический момент способности обострились настолько, что заклинание с первого раза получилось. Или все дело в том, что экзорцизм домино не требовал филигранного контроля. Золотые круги, оплетенные такими же молниями, вспыхивали по всему двору, развеивая твари. Подо мной на земле загорелся самый большой круг, выжигая заразу. Заклинания получались с такой легкостью, будто были созданы для меня. Палладиум левитировал рядом со мной. Он с помощью кругов и линий сбивал твари в кучу, толкая их в уже мои. Не прошло много времени, прежде чем внутренний двор очистился от тварей, основная их масса теперь копошилась за воротами, еще несколько собравшихся в форму птеродактилей или чего-то подобного рассекали небеса. «Отличная работа», — похвалил Палладиум, слегка сжав плечо, и потянул вниз, где посреди двора Фарагонда, Гризильда и Уизгис чертили магией сложные геометрические фигуры прямо в воздухе, создавая подобие купола прямо поверх самого большого моего круга. «Миша, поддерживай, пожалуйста, заклинание, пока мы строим барьер», — попросил он, мгновенно присоединяясь к заклинанию коллег. Воздух гудел от концентрированной магии, волосы на коже вставали дыбом, когда наблюдала за колдовством опытных магов и фей. То, что они творили, было настоящим искусством. Не просто красиво, чувствовалась мощь и знания. Символы и фигуры плыли по воздуху, перемешивались друг с другом, состыковались кусочками, купол вокруг нас расширялся и начинал вплетаться отдельными символами в круг под ногами. По серьезным лицам побежал пот. Вероятно, контроль подобного давался не без труда. В конце концов, сияние символов стало ослепительно ярким. «Сейчас», — скомандовала директриса, и все одновременно оттолкнули заклинание. Круг под ногами стрелами света побежал по земле, символы растянулись и полетели дальше. Купол развернулся над школой, и приближавшихся тварей не испепеляло, но не до птеродактилей разнесло на мелких червей от соприкосновения. В голове зашумело, звуки пропали, но через секунду навалились с новой силой. Ноги подкосились, и если бы Палладиум не придержал меня за руку, я бы свалилась на землю. По губам потекло что-то теплое. Сквозь шум поняла, лопнули сосуды в носу. Магия резко покинула тело. Заклинание не просто растянуло по двору Алфей, оно еще успело вытянуть из меня все силы на закрепление в чужом магическом барьере. «Ты отлично справилась, Миша», — похвалил он, ободряюще улыбнувшись, и протянул платок. Я прижала его к носу, пытаясь остановить кровь. «Второе магическое истощение за 2 дня, иду на рекорд». «Да, Миша, директриса Гриффин должна гордиться такой ученицей». Поразительный уровень силы и способностей, тепло улыбнулась мне Фарагонда. Она выглядела немного уставшей и измученной, но держалась отлично. Я показала большой палец, на слова не хватало сил. Да-да, Гриффин бы гордилась, как же, если директриса сможет наступить на глотку гордости, то, может, я сумею получить скупую похвалу в духе «вы превзошли мои ожидания». Оказывается, вы чуть умнее, чем кажетесь. Однако, несмотря на ваши помощи состояние, я вынуждена попросить вас помощи Красному Фонтану. Ваше заклинание экзорцизма домино очень помогло Алфее, но у красного фонтана нет такого подспорья. Фарагонда, она еле на ногах держится. Возмутился Палладиум, нахмурился и крепче сжал руку, придерживая под локоть в вертикальном положении. Так-то он прав, я в таком состоянии не то что до фонтана не дойду, просто лицом в землю рухну, если попытаюсь сделать шаг самостоятельно. У Миши есть необычайная способность восстанавливать силы. Кроме того, сейчас ее экзорцизм, единственное, на что мы можем рассчитывать, пока не пришел ответ от светлого камня, твердо ответила Фарагонда. Ее взгляд на Палладиума был не как у милой старушки-директрисы, а как у стратега на поле боя. Она взвесила все переменные и риски и сделала выбор, которого требовала ситуация. А требовала она, чтобы боеспособная и эффективная единица переступила через лимит и пошла поддерживать еще один важный стратегический объект. Ага, волшебно просто, меня бы кто поддержал, ну, кроме Палладиума прямо сейчас. Я согласна, выдавила из себя слова, отнимая от лица пропитавшийся кровью платок. Не знаю, что придало сил. Естественное дикое восстановление магической энергии за счет гептомерона или упрямства, но я даже смогла встать прямо, не опираясь на Палладиума. Мне все равно следовало направиться в фонтан, там Дарка с этими, да и остальные ведьмы. При мысли, что Дарка с этими может угрожать опасность, засосала под ложечкой. Я не знаю путь через подземные проходы, могла лишь по старой памяти в облачную пойти, но умолчала. Сам факт того, что я знаю о путях, мог намекнуть, кто бал подпортил. Хотя, чего уж там, не до того сейчас, да и подземные ходы, такой уж секрет Полишинеля. Это опасно, там тоже могут быть монстры, снова вмешался Палладиум, и он напекал меня, серьезно, даже на душе стало теплее. Был адекватный взрослый, не рассматривавший меня как полезную единицу. Не то чтобы камень в огород Фарагонды, ее позицию я тоже прекрасно понимала. Сейчас, Махиала не может проводить без спуска в подземные ходы, улыбнулась Фарагонда, легко отметая возражения, поправила очки половинки и посмотрела на меня, знакомое какое-то имя. Профессор Палладиум проводит вас к мадам Офелии, она даст вам восстанавливающее зелье, также сможете попрощаться с подругами, проявила мягкость и заботу. Ага, перед тем как отправить защищать следующую точку, очень мило с ее стороны, но это я без сарказма. Данное ей время почти преступно щедро, неизвестно, выстоит ли фонтан, не говорю, что там слабаки, да и ведьмы у нас что надо, только вот противник дико неудобный. Палладиум нахмурился, но припираться не стал и потянул меня в сторону медпункта. Мгновенно подошла Тикна, на фоне топталась Амарил, но ее окликнула Гризельда. Я слышала, как фею отправили за Махиалани. «Ты как?» – спросила Тикна с беспокойством. Я ободряюще улыбнулась, стараясь шагать как можно энергичнее, даже если меня не менее старательно пытался поддержать Палладиум, не спешивший отпускать. «Сейчас передохну и буду готова к бою. Меня отправляют в фонтан», – с юмором отрапортовала, пытаясь развеять опасения подруги, но лишь заставила ее нахмуриться. Что для Тикны – очень большой показатель неодобрения ситуации. Разумно, но не одобряю по личным причинам. Какой способ передислокации предложила Фарагонда? Уточнила она, даже не добавив уважительная директриса, и, что удивительно, Палладиум не поправил способности Махиалани. Для телепортации на другие планеты ее сил не хватит, но для перемещения двоих до красного фонтана, вполне, даже помехи Айси не повлияют, вместо меня ответил он, явно больше понимавший в ситуации. Я лишь кивнула и растерянно улыбнулась, не зная, что добавить. Тикна перестала хмуриться, хотя и расслабленной не выглядела, и развернула голографический экран. Я заметила, как она начала писать в ларе, прежде чем мы зашли в лазарет. Мадам Офелия мгновенно начала хлопотать надо мной, ворча, что после магического потрясения тут же заставляют работать на грани возможностей. Я сначала притихла, напуганная энтузиазмом, но после слов все-таки полюбопытствовала. «Магическое потрясение – это как-то связано с тем, что у меня сменился покров?» – спросила, после того как проглотила приторное зелье. Магия внутри будто забулькала в такт выпитой жижи и начала восстанавливаться активнее, насколько это возможно с моим и без того быстрым восстановлением. Нос тоже залечили, даже ничего не напоминало о недавнем кровотечении. Мадам Офелия посмотрела на меня каким-то странным взглядом, чем-то между она больна и медицина тут бессильна, и я даже стушевалась, припомнив, что так обычно на учениц смотрит Гриффин и вообще весь спецсостав. Ваша магическая сила эволюционировала. Вы получили дисэнчантикс, дорогая, просветила меня о глубине моей глупости мадам Офелия. Понятнее не стало. Тут уже грели ушки Блум и Тикна, а за ними шли Ванесса и Майк. Из-за блокады на Магиксе было очевидно, что на Землю их вернуть не смогли. Дисэнчантикс – это как энчантикс у фей, только за него надо не умереть, а убить. Но я никого не убивала, я развела руками, ощущая растерянность. Что такое дисэнчантикс и с чем его едят, я понятия не имела, помнила лишь нелепые купальники Трикс, которые даровал щедрой рукой Валтор. Но на Земле я не встречала столь щедрого мага, разве что Круг. Но эти ребята точно не могли подобным наградить. А Айси жива. Мелькнула страшная мысль, что я в боевом угаре все-таки прикончила случайного землянина. Но этого не может быть. Да ведь, мадам Офелия осуждающе посмотрела из-под очков, но не успела ничего сказать, как в лазарете материализовалась из ниоткуда высокая стройная фея с темными волосами, заплетенными в мелкие косички. На ней было светло-голубое блестящее боди со симметричными рукавами и штанинами, а еще кеды. За спиной три пары полупрозрачных крыльев, на груди сияла жемчужная брошка, а на поясе имелась сумка-бананка с узором морских волн. Рядом с феей летала силки с белой ракушкой на голове и розовато-голубой кожей. Махиала не одна нога здесь, другая там прибыла. Весело воскликнула она, уперев руки в бока и гордо выпятив грудь. Ее карие глаза уставились на нас с интересом. Кожу ее покрывал легкий загар, но вот руки от кончиков пальцев до локтя, то ли розоватые перчатки, то ли особенность окраса кожи. Майк забавно дернулся, но почти сразу нахмурился. Выступил вперед, обращаясь сразу ко всем. «Какого черта вы собираетесь отправлять куда-то Мишу? Она только что вернулась не в лучшем состоянии, он встал на мою защиту, и пусть плохо разбирался в магии и очевидно не питал восторга, но соображал довольно быстро, и по оговоркам и случайным разговорам верно уловил происходящее. Пожарный все-таки быстро соображает в критической ситуации. Внутри стало немного щекотно и тепло, хотя и неловко, что защищает отец Блум. Согласна, Миша должна отдохнуть. Возмутилась и она сама. Сердце сжалось от чувства вины. Я так легко решила отправиться в фонтан, но здесь же оставляла беззащитную Блум и ее родителей. С другой стороны, барьер с моей помощью возвели, а педсостав достаточно компетентен, чтобы защитить их, наверное. Хотя, если Блум попытаются закинуть куда-нибудь, чтобы она в экстренном темпе восстановила магию. Палладиум кивнул, да и мадам Офелия, видно, была с ним согласна. Махиала нерастерянно моргнула, опустила руки, посмотрела на Блум и Майка, потом, на Офелию и Палладиума.